Но вы их так и не взяли? Да нет, взяли. Не в тот раз, но позже, когда они совершили ограбление в другой части страны, и у них нашли драгоценности, украденные в Глендовере. А потом мы выяснили все подробности, в основном у Платта. Не лучший представитель рода человеческого этот Платт. Платт, удивился Артур, вы хотите сказать, что он участвовал в ограблении Глендовера? Да. Непосредственную работу, разумеется, проделала девушка, а разработал все Клайд. Большой специалист этого дела и вообще очень одаренный человек. Жаль, что ему пришлось сесть в тюрьму. В армии ему нашлось бы дело. «Девушка?» — переспросил Артур. «О ком вы говорите, Уэллс? Какая девушка?» «Лидия». Артур пренебрежительно рассмеялся. Уэллс поднял брови, пожал плечами и промолчал. Совсем растерявшись, Артур пошел на попятную. «Возможно, я чего-то не понимаю. Когда произошло ограбление?» Все сидели за обеденным столом, спальни пустовали. Прием проходил в охотничьем зале, но женщины большую часть драгоценностей намеревались надеть после обеда перед самыми танцами. Так что ей достался богатый улов. Случайно, как нам тогда казалось, она, спускаясь вниз, уронила лестницу, которая упала на террасу. Все, конечно же, выскочили на шум, увидели убегающего человека непонятно какого пола, а вот время установили точно. 10:15. И 20 минут спустя она оказалась в 35 милях. «Ха-ха!» Уэллс промолчал, и Артуру не оставалось ничего другого, как спросить. «От Глендовера до Нортон-Сент-Джайлса 35 миль, не так ли?» «Глендовер-хаус расположен в 10 милях южнее Кингсфилда. Нортон в 25 севернее. Всего 35». «Тогда как?» «В этом-то вся изюминка», — он положил руку на колено Артура. «Только не думайте, что вам есть в чем себя упрекнуть. Я прослужил в полиции немало лет, но они провели и меня». «Что вы такое говорите?» «Видите ли, Карстерс, в тот вечер вы в Нортон-Сент-Джайлс не ездили. От Кингсфилда вас отвезли максимум на милю, то есть дом, в котором вы находились, и Глендовер-хаус разделяли 10 миль. Но, дорогой вы мой, я же ездил туда с вами. Да, на следующее утро. В тот же дом? Нет. Но я мог поклясться. Вы не могли поклясться, что это тот же дом, потому что в тот вечер вы видели не дом, а только одну комнату. Хорошо, но ту же самую комнату. Нет. Знаете, Уэллс, я не спорю с тем, что в те дни был наивным молодым лопухом, но ведь не слепым. Вы слепы к тому, на что не смотрят. Что вы видели в комнате? Тот портрет. Что еще? Давайте, опишите мне комнату. Другую картину. Полотно Коро, шахматы на столике у окна, большой стол под клетчатой скатертью. И, черт побери, прошло 6 лет. Да, расшитые подушки и... Он пытался вспомнить что-то еще, но перед глазами стояла Лидия.